Гуру. А теперь об иконах, о наших, о русских иконах. К ним приложимо тоже понимание почитания. Углубим это явление указанием на то, что древние, так называемые намоленные иконы, насыщенные кристаллизованным отложением света, действительно могут быть названы по праву священными, ибо окружены светом огнем и сияют своими излучениями, видимыми для тонкого зрения, и могущими быть сфотографированными аппаратом, похожим на тот, который изобрели супруги Кирлиан. Это уже другой аспект священных изображений и предметов, которым отличаются и отличались они от обычных вещей во все времена у всех народов Земли. Начало насыщения иконы светом огнем могут положить и художники-иконописцы, как, например, в иконах Андрея Рублева.